Старик выходит из себя, понимая, что внук не может обеспечить ему необходимый уход. Слишком он мал. Глядишь, подаст по ошибке не то лекарство, да и крапивной похлебки не сумеет сварить. Маленький Ухейро из-за этого чувства старался как можно дольше пробыть с отцом, как можно позднее возвратиться домой. И Фарнаузу не хотелось расставаться с сыном, но время возвращения неумолимо приближалось, и вдруг наступала минута, когда нельзя было больше медлить. Небось, все трое не отходят от ворот, дожидаются, думал Фарнаус, и перед глазами у него вставала картина. Три встревоженные женщины, стоящие со скрещенными на груди руками на улице перед воротами и изо всех сил старающиеся успокоить друг друга. «Пойдем домой», «А то женщины перепугаются», — говорил Фарнаус. И маленький Ухейро не противился, хотя всю дорогу до дома твердил. «Они же знают, что я с тобой, чего же им бояться?» Фарнаус прощался с сыном на углу в начале улицы, и это были минуты, трудные для обоих. И отцу, и сыну казалось, что они прощаются навеки и никогда больше не встретятся. Но они таили это друг от друга и говорили не то, что хотелось сказать, а то, что приближало их расставание, столь тяжкое и мучительное для обоих. «Ну, беги, беги, я же вижу, как тебе не терпится нырнуть в постель». «Ну-ну, ничего, скоро снова увидимся». И еще множество других успокоительных слов говорил Фарнаус, прощаясь с сыном. А потом долго стоял и смотрел вслед удаляющемуся по улице мальчику, и сердце у него переполнялось печалью и радостью. Ведь это маленькое существо испытывало сейчас то же, что и он сам. Горечь вынужденной разлуки и радость от предвкушения будущей встречи. Ради этого одного стоило жить. Он знал, что нужен маленькому Ухейро, и в этом было счастье. Да... Счастье целовало Фарнауза огненными губами. От поцелуев этих у него перехватывало дыхание, и он чувствовал привкус крови во рту. Направляясь к дому, маленький Ухейро несколько раз оглядывался на отца, неподвижно стоявшего в конце улицы и постепенно растворявшегося в вечернем сумраке, хотя мальчик все время явственно различал черты и выражения его лица. Тень в конце улицы взмахивала рукой. «Не останавливайся, иди домой», — означал этот жест. И мальчику стоило огромного усилия удержаться, не повернуть назад, не помчаться со всех ног к отцу. У маленького Ухейро было свое собственное тайное убеждение, скрытое от всех, даже от отца. Зародилось оно, когда Фарнаус впервые привел сына в свою пещеру, и мальчик увидел углубление, образовавшееся от тяжести отцовского тела. «Я отнял дом у моего отца», подумал маленький Ухейро. Тут ему стало вдруг так жаль Фарнауза, что он чуть не расплакался и, наверное, не смог бы удержаться, не окажись на его счастье в пещере коза. Он стал играть с козой, чтобы скрыть от Фарнауза свое дергающееся, влажно отбрызнувших слез лицо. «Вот здесь я живу», — сказал отец. «Знаю, что живешь здесь», — думал маленький Ухейро, делая вид, что увлечен игрой. «А прежде жил там, где живу теперь я. И здесь мы тоже не можем жить вместе. Я буду жить здесь, только если ты переселишься еще в какое-нибудь другое место». Казалось, отец должен был освобождать место сыну, словно дом, в котором жили сначала Фарнаус, а потом маленький Ухейро, был чем-то вроде доски, носящейся по волнам, которая не могла удержать двоих, и один непременно должен был уступить место другому, а иначе оба пошли бы ко дну. Если так, то Фарнаус поступал правильно, освобождая место своему сыну. Но так ли это? В самом ли деле они затеряны в море, и дедовский дом — всего лишь трухлявая доска, которая может удержать только одного человека? Маленькому Хейру было трудно тут разобраться, но это была его собственная мысль, возникшая внутри его существа, не имеющая предшественников и еще не отстоявшаяся, неупорядоченная. Нужно было как-то справиться с возникшей задачей. Маленький Ухейро смутно чувствовал, что эта его смутная мысль была отростком, ответвлением обширной, всеобъемлющей мысли, переданной ему в наследство отцом. А жизнь шла своим чередом, и ее вовсе не интересовало, как не приноровиться маленький Ухейро, разберется ли в ней, сможет ли идти с нею в ногу. «Брюхо ждать не любит», — говорила каждое утро Калука, и, завязав рот концами головного платка, принималась месить тесто. Попина подметала дом, а Тина вывешивала постели на солнце и ожесточенно выбивала ковры кизиловой хворостиной. И вот однажды случилось такое, чего никто не ждал, что переполошило весь город, вызвало в нем смятение и растерянность. Ночью, вскоре после того, как ванцы уснули, в городскую ограду вошли два человека. Оба были плешивые, головы у них блестели, как опрокинутые золотые чаши. На обоих были короткие туники, ремешки и сандали обвивали их ноги до самых бедер. Это были братья-близнецы. Одного звали Страх, а другого — Ужас. Они шагали так свободно и безбоязненно, точно родились и выросли в этом городе. «А мы правильной дорогой идем?» — спросил Ужас. «Да, уже пришли», — ответил Страх. Не постучав, не окликнув хозяина, братья толкнули первую же калитку — и подошли к освещенному окну хижины в глубине двора. «Что там ни говори, а заглядывать в чужие окошки — самое приятное дело», — промолвил Страх. И братья заглянули в окошко. В комнате было 4 человека — мужчина и 3 женщины. Мужчина стоял, прислонившись спиной к стене, и глядел перед собой. 2 женщины в черном сидели бок о бок на тахте, сложив руки на коленях, и не сводили глаз с третьей, ходивший взад-вперед в старой рубахе с обтрепанным подолом и в шлепанцах на босых опухших ногах. Женщина эта собиралась рожать. Беременность так обезобразила ее лицо, что она оказалась старухой, хотя и была гораздо моложе двух остальных.